Исследователи имели основание обобщить: экономическая политика Рейгана является расистской по своему существу. Во многом облегчалась монополистическая практика бизнеса. Снять, ограничить, сократить многие из мер государственного регулирования в экономике частного сектора – это было одним из ключевых элементов рейгономики, принципиальным положением платформы консервативных сил в целом. Дело очень нешуточное. Общая сумма расходов бизнеса, связанных с соблюдением регулирующих мер государства, по некоторым данным, приближалась к 100 миллиардам долларов ежегодно. Одно за другим снимались теперь ограничения на деятельность корпораций. Против них прекращались многие судебные дела, в частности, против монополий нефтяной и пищевой промышленности, нарушающих антитрестовское законодательство. Автомобильные компании освобождались от ряда ограничений в обеспечении безопасности новых моделей. Бизнесу развязывали руки для дальнейшего наступления на трудящихся. Огромный ущерб наносился десяткам миллионов людей, особенно их здоровью. Отменялись запреты на использование сомнительных химических добавок в продовольственные продукты, обязательная инспекция мясных продуктов и так далее. Пересматривались правила, ограничивающие продажу непроверенных лекарств, снижались требования к новым медикаментам, почти в два раза сокращались федеральные расходы на безопасность автотранспорта, прекращалась практика публикации федеральных данных о надежности автомашин. Во много раз сократилось число дел, которые передавались в суд в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среде. Тормозились усилия по борьбе с загрязнением воды и воздуха. Редели ряды служащих федеральных учреждений, обязанных следить за сохранением природы на территории страны. Все это означало, что больше людей в Соединенных Штатах будут умирать от рака и силикоза, получать увечья и погибать от несчастных случаев на производстве, на транспорте, страдать от разрушения окружающей среды. Наступление на здоровье людей администрация вела и за пределами страны. Соединенные Штаты оказались, например, единственным из 118 государств мира, которое отказалось поддержать правила на производство и продажу искусственных заменителей материнского молока, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Вашингтон рьяно защищал интересы американской промышленности, производящей детское питание. Эта промышленность давно вела кампанию в пользу искусственного кормления грудных детей, причем ее продукция при нарушении санитарных условий ежегодно служила причиной смерти тысяч детей в развивающихся странах. Но главным было даже не это. Американский исследователь Сайдл писал: «Малая доля из полутора триллионов долларов, отведенных на военные программы США в 81-86 годах, позволила бы американской медицине и здравоохранению выйти на уровень одних из лучших в мире, как для обслуживания бедных и расовых меньшинств, так и состоятельных людей». И оставались бы средства для помощи бедным в области здравоохранения в других странах. Ключевым элементом внутренней политики Рейгана становилась программа нового федерализма, объявленная в начале 1982 года. Одним решительным ударом администрация собиралась передать в ведение штатов более 40 федеральных социально-экономических программ. На местах, где виднее, как вести дела. Замысел отражал все те же попытки сократить федеральные программы помощи наименее обеспеченным слоям. Новый федерализм был финансовой ловушкой. Программы-то передавались, но деньги на эти программы собирались сокращать. Возникали как бы ножницы. Стоимость программ, намеченных для передачи штатам, возросла бы до 75 миллиардов долларов, а их финансирование сократилось бы до 13 миллиардов долларов. И это предлагалось в условиях, когда города и штаты Соединенных Штатов Америки переживали и без того трудные времена. Повсеместно повышались местные налоги, сокращалась помощь бедным и престарелым, почти везде повышалась плата за различные коммунальные услуги. У нас нет денег, чтобы финансировать даже собственные обязательства, а о том, чтобы восполнить усилия федерального правительства, не приходится и говорить, пояснял спикер законодательного собрания штата Миннесота. В программе нового федерализма в Соединенных Штатах увидели фактический отказ от политики концентрации социально-экономических программ в руках федеральной власти, проводившейся в стране со времен нового курса Рузвельта.